феномен, который называется резонанс слов. Тоже нужно учитывать. Слово не существует само по себе. Оно не в безвоздушном пространстве. Оно существует в сетке других слов. Оно связано с другими словами, ассоциативными значениями. Есть слова, которые вызывают позитивные ассоциации. Слова с позитивным резонансом. Есть слова, которые вызывают негативные ассоциации. Слова с негативным резонансом. Слов с негативным резонансом в русском языке очень много. Плохо, неудачно, неуспех, провал, дурак, балбес, да, и так далее, и так далее. Бесконечное количество. Слова с позитивным резонансом. Хорошо, успешно, удачно, комфорт, легко, достижение, цель. В нашей речи, хотя бы в нашей гипнотической речи, как минимум, мы стремимся все слова с негативным резонансом заменять на слова с позитивным резонансом. Постепенно это входит в привычку, и постепенно ты начинаешь так говорить всегда и везде. Когда мы это делаем, мы начинаем говорить так называемой позитивной речью. То есть наша речь у другого человека вызывает только позитивные ассоциации. Негативных не вызывает. Никогда я не скажу своим студентам, что что-то трудно. И даже когда они жалуются, что что-то трудно, я так ненавязчиво их поправляю. Или вы хотите сказать, что это не очень легко. Еще есть контекстуальное подчеркивание. Они говорят, ой, как трудно. Да, это действительно не очень просто. И не очень-то легко. Просто легко прошло. В этом направлении ассоциации работают. А? Да. Вместо одного слова «трудно» негативного вы используете два «просто» и «легко», два «позитивно». Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вместо того, чтобы сказать «это неприятное ощущение», лучше сказать «это не очень приятное ощущение». По мере того, как проходит время, это приятное ощущение заменит собой менее приятное ощущение. Два раза прошло приятно-приятно. Вместо того, чтобы сказать дискомфортное, лучше сказать не очень комфортное. А если уж позарез во что бы то ни стало хочется сказать дискомфортное, то скажите так. Дискомфортное. Дискомфортное. Неприятное. Комфортное. Приятное. Говорят, хороший врач – это такой, который пришел, и больному уже стало легче. Некоторые это интуитивно делают. Ну и, наконец, есть так называемое активизирующее или мобилизующее слова. Слова, которые запускают внутренний поиск. Есть активизирующие глаголы, есть активизирующие существительные. Активизирующие глаголы – это все те глаголы, которые указывают на движение и продвижение. Вести, строить, искать, находить, достигать, возводить, продвигаться, производить, учиться – и так далее. Полный список невозможен, а их очень много. Активизирующие существительные. Цель, результат, достижение, успех, обучение. Что-то позитивное, чего можно достичь. После того, как произнесено активизирующее слово, мы делаем маленькую паузу. В нашей речи маленькую паузу на один вдох. Пауза после слова превращает слово во внушение. что бессознательно начинает обрабатывать смыслы, которые в нем заключены. Да. Это получается не на полный цикл дыхания, а на полцикла, то есть маленькую паузу, да. Цель. Да. Дух. Да. И дальше уже. Которая это какая? Да. Да. Маленькая микропауза. Я время рассчитываю. Это важно. Потому что нужно с одной стороны вовремя закончить, с другой стороны уложиться.